Шаг номер два. Проявляйте активность. Или о том, что случайных встреч не бывает. Давайте споем. Вспомните слова одной известной песни: «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь». Большинство людей действительно так и думают. Ну или, по крайней мере, верят, что любовь нечаянно нагрянет. Это ошибочное мнение. Как и ошибочно то, что внезапно ты можешь разбогатеть. Скажите, где вы видели, чтобы директор компании сказал, что его успех фирмы случайен? Или спортсмен сказал, что он случайно завоевал золотую медаль? Много вы знаете таких случаев? А вот моя подруга, скажете вы, случайно познакомилась со своим мужем на улице. Хорошо, давайте разберемся, насколько это ваше случайно действительно. Спрашиваю вас, куда шла ваша подруга? Вы говорите, а не все ли равно? Нет. И вы начинаете рассказывать, она пошла в магазин, чтобы купить себе новое платье и вечером сходить в театр. Выясняется, что ваша одинокая подруга ведет активный образ жизни. Она посещает театры, ходит в кино, но в конце концов не сидит дома, а значит, не случайно оказалась на улице, когда познакомилась со своим будущим мужем. И вот он случай, и платье купила, и в театр уже идет не одна. Так где же тут случайность? Скорее, закономерность. И так вы сможете везде проследить порядок действий. Заметьте, активных действий, а не бездействий. Это потом же авторы песен, будучи во влюбленном состоянии, поют, что они случайно встретились, ну просто, наверное, уже не помнят. Да и потом им это надо помнить. Главное ведь результат. Им уже хорошо, они влюблены и нашли друг друга. Но почему же мы тогда продолжаем верить в то, что это произойдет внезапно? Потому что нам опять-таки в детстве внушили, что принц внезапно прискачет за принцессой на белом коне. Или принц случайно найдет свою красавицу, поцелует, и она воспрянет ото сна. Нам нравится верить в такой романтический идеал. Вот мы и ждем с вами этого случая. Но скажите мне, пожалуйста, какой принц на белом коне, а в нашем современном времени на белом Мерседесе, сможет найти свою принцессу, если он на своем железном коне будет ездить только на работу и домой? По пути на перекрестке? Не успеет. Если вы водите машину, то знаете, что на дороге надо быть внимательным по отношению к другим транспортным средствам. Вы скажете, я прагматик, и во мне нет ничего романтического. А как же романтика, спросите вы? А я, в свою очередь, задам вам вопрос. Как вы добиваетесь карьерного роста? При чем тут карьерный рост, подумаете вы? Но тем не менее ответите. Вы скажете, что много работаете, читаете литературу по роду своей деятельности и как результат получаете повышение по служебной лестнице. Так почему же с отношениями должно быть все по-другому? Это же работа. Точно такая же работа. И я бы сказала, ювелирная. Потому что нет ничего тоньше и ранимее, чем наша душа. Так давайте будем работать и в этом направлении. А кто сказал, что будет легко? А вот теперь по поводу романтики. Когда вы познакомитесь со своим потенциальным партнером, вы сможете дарить друг другу множество романтических минут. Устраивать романтические прогулки, романтические ужины при свечах, романтические подарки и много другого романтического. Но это уже когда вы познакомитесь. А у нас с вами задача? Как познакомиться, чтобы устроить своей душе романтику? Ведь все мы в душе романтики, и я полностью за романтику. И если кому-то счастье приходит как подарок судьбы, я очень рада. Но так, к сожалению, бывает редко. И пассивное ожидание вам ничуть не поможет. Помните, когда мы были студентами, нам гораздо легче и проще давались отношения. Почему? Да потому что мы не зацикливались на том, что, подыскивая себе человека, мы обязательно должны пожениться. Нас не интересовали такие серьезные последствия. Мы просто хотели делить с кем-то свою жизнь. Радоваться, печалиться, гулять, отдыхать. И нас не смущало, что после неудачного романа мы будем видеться со своим однокурсником.